Глава 11. Уникальное предложение. Как только мы немного углубились в лес, из невидимости вынырнули еще три темных эльфа помоложе Кассианеля, один из которых отрицательно помотал головой. «Доверяй, но проверяй», — хмыкнул себе под нос я, но старец меня услышал. «Мы смогли выжить только благодаря параноидальным мерам безопасности», — непринужденно ответил он. «Ни один игрок или местный житель, что пересекли нашу границу, так и не смогли понять, кто или что их убило. Чтобы обезопасить свой дом, нам пришлось научиться маскироваться не только самим, но и подменять логи. Система, к счастью, помогла нам в этом вопросе, даровав выжившим осколкам темной фракции, что сохранили ей верность, артефакт, сокрытие сущности максимального 5-го уровня развития и наделила его необычными свойствами». «А вы поступили правильно. На вашем месте я бы сделал то же самое по отношению к непонятно откуда возникшему одиночке с ошеломительной информацией». «Ну, не такой уж ты и одиночка», — усмехнулся старец. «Вон клан основал, название правильное придумал, а потом и начал переманивать светлых на нашу сторону». «Доступ к этой информации вам дает артефакт? Это те необычные свойства, о которых ты говорил?» «Вопрос очень важный. Если каждый встречный сильный игрок или НПС сможет читать меня как открытую книгу, то лучше вообще не выходить из леса». «Да, мы можем видеть максимально возможную информацию о любом игроке или местном жителе. И это уникальное свойство не раз спасало нам жизни. Информация — это огромная сила. Можно победить даже в разы превосходящего по силе противника, если знать о его слабостях». С этим утверждением сложно не согласиться. Сам уже не раз пользовался тем, что сильные противники меня недооценивали. Хорошо бы и мне обзавестись таким полезным свойством, но это всего лишь мечты. Система и так подкидывает одну плюшку за другой, и вечно это продолжаться не может. Вот не верю, что я случайно наткнулся на единственных выживших темных эльфов из уничтоженного королевства. Меня как будто потянуло в сторону поляны с панцирниками, от которой до этого леса рукой подать. Я заметил, что мы двигаемся по лесу цепочкой, изрядно петляя между деревьями, порой делая солидный крюк, вместо того, чтобы пройти напрямик. Сосредоточившись на своих ощущениях, активировал подчинение природы и наткнулся на глухую стену. Если на окраине, применив силу, я смог заставить дерево подчиниться моей воле, то здесь меня не послушает ни одна травинка. В этом лесу каждое дерево объединено в единую сеть и взаимно усиливает друг друга. Все нити управления тянутся в самую чащу, туда, куда в данный момент пробираемся и мы. «Мы растили этот лес долгие годы и знаем практически каждое дерево еще со времен саженцев. Лес доверяет нам и рассказывает обо всем, что происходит внутри. Темные эльфы всегда жили в гармонии с живой природой. При помощи умений и навыков мы изменяли ее, подстраивали под себя, но никогда бездумно не заставляли делать то, что природе не по нраву. Ты обладаешь умением подчинения природы. У магов оно выражено в более агрессивной форме, но ты же ведь уже понял, что в этом лесу ни один листик не подчинится твоей воле». «Да, я это понял. Но как такое возможно? Системное описание же трактуется однозначно. Есть определенный уровень растения, есть определенный уровень умений». «Система не всесильна. Открою тебе один секрет. Система была нас, Дарри, не всегда. Когда-то, очень давно, эта планета подверглась нападению страшного врага, уничтожающего все живое на своем пути и пожирающего целые звездные системы. К этому моменту на Аздаре уже сформировалось несколько видов разумной жизни, и на отчаянный зов сотен тысяч душ пришли боги, которые защитили жителей планеты. Они были не в силах полностью уничтожить врага, но смогли создать непроницаемый барьер, который до сих пор защищает всех, кто находится на Аздаре. Тогда же они и подключили мир к системе и позволили душам смертных выбирать его для испытания. Но сейчас над миром нависла страшная угроза. Барьер, созданный богами, питается за счет энергии, высвобождаемой душами после завершения испытания. Если политика объединения света останется неизменной, то очень скоро барьер падет. Внимание! Вам доступно уникальное задание «Восстановление баланса». Сложность 10 из 10. Для восстановления баланса требуется не только возрождение великого Меллорна темных эльфов, но и свержение правящей верхушки игроков. В противном случае все очень быстро вернется на круги своя. Найдите способ уничтожить лидера объединения света, лидера ордена огнеликих, лидера клана мертвой руки, лидера клана АСС, лидера клана СОТ, лидера... Награда за согласие на выполнение задания – снятие всех классовых штрафов. Снятие всех штрафов за статус странник миров плюс 1 очко обучения за каждый новый уровень. Внимание! В том случае, если вы примете задание, то вы не сможете завершить испытание до момента его полного выполнения. Желаете принять? Теперь понятно, почему система постоянно мне помогала. Она плавно меня подводила к нужной информации, а потом, воспользовавшись моментом, предложила квест. Надо признаться, награда очень привлекательна. Но вот список, состоящий более чем из 50 имен, да не просто имен, а самых высокоуровневых, влиятельных и опасных игроков Аздара, это уже перебор. Если теоретический шанс один раз убить кого-то из них в отдаленном будущем у меня есть, то как это провернуть многократно, я не имею ни малейшего понятия. Да и вряд ли это будет иметь смысл, ведь для столь влиятельных игроков обзавестись дополнительной жизнью очень просто. Проклятие, как это все сложно. С одной стороны, какое мне дело, что станет с этим миром после того, как я его покину? Но с другой, текущее положение дел мне категорически не нравится, и я единственный, кому может хватить духу, чтобы попытаться все изменить. Я вижу, наша любимая система вновь предложила тебе нечто весьма серьезное, раз ты молчишь вот уже 10 минут. Прервал ход моих мыслей Кассианель. Да, самоубийственную миссию, от которой зависит судьба этого мира, но с крайне заманчивой наградой, которую я получу авансом. Как ты правильно заметил, система не выдает невыполнимые задания, и всегда существует несколько способов добиться поставленной задачи. Думай, молодой маг. Больше комментариев от Кассианеля не последовало. Он продолжил петлять между деревьями, выбирая только ему известный маршрут. А я, наверное, первый раз в жизни не мог сделать выбор. Без классовых и статусных штрафов моя игровая жизнь сильно облегчится. Но ведь однажды придется отрабатывать этот аванс. Сколько времени я потрачу на очистку этого мира? Годы? Десятилетия? А ведь меня ждет Серебряный рыцарь, задание которого намного важнее. «А он что здесь делает?» — послышался крайне недовольный, но знакомый молодой голос Анилаэль, который отвлек меня от мыслей. Я и не заметил, как мы достигли финальной точки нашего маршрута — огромного железного древа, в переплетении корней которого виднелся проход, где и стояла молодая эльфийка. «Он теперь с нами. А если точнее, то мы теперь с ним, Анилаэль». Наш друг поделился исключительно хорошими новостями, что в последнее время случалось нечасто. «Но он напал на меня! Это нельзя так просто спустить ему с рук!» Очень эмоционально и экспрессивно выпалила девчонка, буквально прожигая меня взглядом насквозь. И чего это она так взбесилась? Подумаешь, связал ее и опустил на землю. Да на ней даже царапины не осталось. Я бы не стал называть то, что произошло на опушке леса, нападением Эсси. Если ты переживаешь за свое испытание, то я не буду засчитывать тебе провал. Сможешь пересдать без дополнительной подготовки. «Я же просила меня так не называть!» — огрызнулась девчонка и насупилась еще больше. «Не смотри на свою цель прямым взглядом. Я почувствовал, что за мной наблюдают, и начал искать источник беспокойства». Решил вставить комментарий я. «А тебя вообще не спрашивали, чужеземец?» Рявкнула на меня Анилаэль и скрылась в недрах железного древа. Пожав плечами, я направился вслед за улыбающимся Кассианелем. Живая крепость темных эльфов поразила меня с первых секунд. Когда я прошел по узкому, петляющему коридору среди корней железного древа, то очутился в просторном и хорошо освещенном общем зале. Зал располагался ниже уровня земли и был образован корнями могучего растения. Корни испускали насыщенное фиолетовое свечение, что в совокупности с довольно специфическими глазами темного давало потрясающую четкость картинки. На полу лежал тонкий растительный ковер. Поддавшись порыву, я убрал сапоги в инвентарь и с наслаждением ощутил его мягкость и теплоту босыми ногами. В самом центре зала обнаружился большой круглый стол, образованный все тем же корнем железного древа. Его верхняя поверхность оказалась абсолютно гладкой и также мягко светилась. Вокруг стола собрались, похоже, все обитатели крепости, разве что Анилаэль нигде не было видно. «Присаживайся, Оникс», — Кассианель указал на единственное свободное место. «Нам предстоит о многом поговорить». Разговор действительно был долгим и довольно напряженным. Эльфы рассказывали об истории королевства Вудстоун, своем жизненном укладе, обычаях, сильных и слабых сторонах, о магии, о причинах раскола и войне со светлыми. В какой-то момент я вновь почувствовал посторонний пристальный взгляд и через несколько минут поисков обнаружил девчонку, притаившуюся среди корней. Она поняла, что вновь попалась, и от осознания этого факта ее настроение, а впоследствии и поведение, сильно ухудшилось. Мне даже показалось, что я расслышал скрежет сжатых от злобы зубов. Но я старался не обращать внимания на исходящие от девчонки потоки ярости и тщательно вникал во внутренние дела эльфов. Кто еще сможет рассказать мне правду о давних событиях? На меня свалилось море очень интересной информации, раскладывать которую по полочкам своего мозга предстоит немного позже. Кассианель и остальная старая гвардия эльфов не стали ничего скрывать или приукрашивать и выдали все как есть. Эльфы далеко не ангелы и порой творили со своими врагами страшные вещи. Одни рассказы о ритуалах полного подчинения души или воскрешения тела после смерти чего стоят, а уж про пытки или жертвоприношения, проводимые для пополнения хранилищ темной энергии, и говорить нечего. Но одно обстоятельство меня все же воодушевило. Темные эльфы никогда не причиняют вред детям. Это жесткое табу, которое карается окончательной смертью. Собравшимся здесь неизвестно, выжил ли еще кто-то после уничтожения королевства Вудстоун. Они старались не афишировать свои действия и постоянно скрывались. Все они — воины или бывшие дети, что укрылись в крепости непосредственно перед атакой на королевский Меллорн, и которых воспитывали Кассианель и другие эльфы, пережившие катастрофу, по традициям аристократических родов Вудстоуна. В связи с этим о магии они знают не сказать, чтобы очень много, но легат гвардии по долгу службы должен хорошо разбираться во всех аспектах ведения боя. Поэтому теоретических знаний в распоряжении Кассианеля было достаточно много. Версия темных эльфов о причинах войны отличалась от уже слышанных мной ранее, хотя суть оставалась прежней – заговор алчных игроков, захвативших власть. Только темные, по версии эльфов, не имеют к заговору никакого отношения. Серия переворотов в Светлых Королевствах была подготовлена очень хорошо и началась одновременно в 54 государствах. За считанные дни были свергнуты законные правители и объявлено о создании единой империи – объединении света. Как только это случилось – начались гонения на темных, которых объявили источником всех проблем. Хорошо финансово замотивированные игроки очень быстро направили общественное мнение в нужную верхушке сторону, и началась охота на ведьм. Темные очень быстро смекнули, к чему все идет, и полностью прекратили все контакты с новой империей, постаравшись тайно вывозить своих собратьев по фракции из государства, ставшего в одночасье враждебным. Естественно, без стычек со стражей и армейскими частями в этом деле обойтись не могло, и начались жертвы со стороны светлых, что еще больше подогрело народную ненависть, тщательно разжигаемую игроками. Но проблема заключалась в том, что в отличие от светлых, темные все еще оставались разделены на десятки мелких королевств, империй и княжеств, самым большим и сильным из которых было королевство темных эльфов Вудстоун, что уже тысячи лет оберегали великий Мелорн, символ мощи темной фракции и по совместительству вторую точку завершения испытания для смертных душ. Правящая династия эльфов попыталась объединить темных перед лицом надвигающейся опасности, но, как это часто бывает в обществе, расколотом на мелкие государственные образования, убедить большинство правителей не удалось. Кто-то не верил в реальность всеобщей войны, кто-то рассчитывал на сильную армию, кто-то на удаленность своих территорий от границ со светлыми. А когда короли прозрели, было уже поздно. Темных разбили поодиночке, и лишь ядро королевств, сплотившись вокруг Мелорна, смогло дать отпор ведущим войну на тотальное уничтожение светлым. Но силы были уже неравны, и в конечном итоге светлые спалили великое темное древо дотла, попутно уничтожив и одну из мощнейших точек силы на Асдаре, что чуть не привело к катастрофе планетарного масштаба. Кассианель рассказал, что в тот день мир содрогнулся, и это почувствовал каждый житель Асдара. На теле планеты осталась кровоточащая рана, которая не затянулась до сих пор. Барьер, оберегающий жителей от врага всего живого, ослаб, и в мир начали проникать чужеродные сущности, мутирующие под действием остаточного магического фона, которые начали быстро распространяться по всей планете. Точкой их проникновения на Асдар является место, где раньше произрастал Мелорн. «Внимание! Вам доступно уникальное классовое задание «Целитель мироздания». Сложность 10 из 10. Вам необходимо найти способ закрыть кровоточащую рану на теле планеты, которая образовалась после уничтожения точки силы. Награда за выполнение задания – плюс 100 уровней персонажа, уникальный классовый комплект экипировки, уникальное умение, уникальный навык, уникальное заклинание. Желаете принять?» Выдала система, когда Кассианель закончил свой рассказ. Прям змей-искуситель, а не беспристрастная и обязанная соблюдать баланс система. Хотя, надо признаться, в отличие от первого уникального квеста, что мне предложили, плюшки еще надо заслужить. И максимальная десятка в сложности задания говорит, что сделать это будет крайне непросто. В отличие от первого уникального предложения, долго думать не стал. Я все равно собираюсь посетить болото и окажусь в непосредственной близости от уничтоженного Мелорна. У квеста нет ни ограничений, ни штрафов за провал или невыполнение, так что отказываться глупо. Получится найти способ заживить рану на теле планеты? Отлично. Не получится? Я ничего не теряю. А вот с первым уникальным заданием я так и не определился. Нужно взять паузу на осмысление всего услышанного. За последние дни у меня не было шанса нормально отдохнуть. Те урывки сна, что я перехватил на мокром бревне, не в счет. Организму требуется нормальный отдых. И в безопасной крепости темных эльфов, находящейся в самой чаще леса, восстановить силы можно относительно спокойно. Кассианель провел меня по узкому коридору в отдельную комнату и оставил наедине со своими мыслями. Но утомленный разум отказывался подчиняться воле и продолжал работать. Еще и мрак, прислонившись ко мне теплым боком, заурчал, словно домашний кот, убаюкивая этим привычным звуком. В общем, я сдался и провалился в сладкие объятия Морфея. Эхо вновь изменилось. И когда я досмотрел отрывок из жизни родителей до конца, то понял, почему мне показали его именно сейчас. После разговора с виртуальной копией Серебряного рыцаря, которая поведала родителям о событиях из жизни нашего великого предка, мама с головой окунулась в исследовательскую деятельность, а отец оккупировал оружейную и под руководством искусственного интеллекта осваивал новые для себя виды вооружения. Оборудование бункера позволяло маме сделать многое, но шли недели, а нужного результата добиться так и не удавалось. Я наблюдал за тем, как с каждым днем энтузиазм мамы угасает, а надежда побороть занесенную демонами болезнь становится все призрачней. Все наработки, что она сделала, не оправдали ожиданий. Демонический вирус невероятно живуч, и защитить организм от заражения никак не получалось. Вылечить, да, с трудом, Но можно, если не пройдена определенная черта, а вот создать вакцину, что будет убивать вирус еще на стадии первичного контакта, нет. И вроде с одной стороны хорошо, что маме удалось усовершенствовать разработанное ею же лекарство, и это позволит спасти человека даже через час после появления характерного симптома в виде покраснения глаз. Но людям не всегда удается вовремя его заметить, а других внешних проявлений демоническая зараза не имеет. Да и лекарство не сможет спасти всех при массовом, одномоментном поражении большого количества людей. Попросту не хватит квалифицированного персонала, а счет будет идти на минуты. Отцу так и не удалось связаться с командованием, и он все чаще заводил разговор о возвращении. Он правильно рассудил, что их уже давно сочли мертвыми и сообщили детям. Папа обещал, что мы вернемся сюда с большим отрядом и приведем помощников. Тогда скорость исследований возрастет в разы, но мама не хотела сдаваться. Мама вела электронный журнал исследований, куда записывала свои мысли по поводу разработки вакцины. И однажды мне удалось подслушать очень странные мысли мамы, которые она надиктовала на камеру. Мама не хотела покидать бункер, потому что ее интуиция кричала, что этого делать нельзя. Что если оперативно не отыскать лекарства, то произойдет нечто страшное. Но подтвердить свои опасения она не могла, поэтому и не пыталась поделиться ими с мужем. И я ее понимал. Отец всегда был прагматиком и верил только в то, что видел своими глазами. И тогда мама начала задавать искусственному интеллекту бункера вопросы, от которых у меня волосы на голове встали дыбом. Она спрашивала, можно ли открыть портал в ад. На ее беду в этот момент зашел отец, по лицу которого с легкостью можно было прочесть все, что он думает по поводу очередной сумасшедшей идеи своей жены. «Мне необходимо получить живой образец вируса еще до того, как он попадет в организм носителя, и вообще в нашу среду обитания, которая изменит его свойства. Только в этом случае получится создать вакцину», — пояснила мама свой вопрос искусственному интеллекту бункера. «Над, ты в своем уме? Ты понимаешь, что именно ты хочешь сделать?» «Понимаю, Игорь, но я повторюсь, других вариантов нет. Да и путешествие может оказаться не столь опасным, как ты считаешь. Твой предок позаботился об этом. Тот мир, который мы называем адом, сейчас должен лежать в руинах. Ангелы должны были не оставить там камня на камне». «Мы не можем быть уверенными в этом», — тут же начал спорить папа. «Тот факт, что порталы в наш мир взорвались, еще не говорит о том, что демоны не справились с вторжением ангелов. Вероятность этого весьма высока, и я готова рискнуть. Ты можешь мне не верить, но я чувствую, что должно произойти что-то ужасное. Тот, кто управляет одержимыми, готовится нанести удар. Я не знаю, что это будет. Возможно, он собирается распилить вирус над городами Земли или разослать своих слуг во все города и вызвать пандемию. Я не знаю!» Сорвалась на крик мама. «Но я чувствую, что если у нас не будет оружия против вируса, то умрет очень много людей. Игорь, умрут наши дети!» «Твои доводы убедительны», — неожиданно произнесла возникшая проекция Александра. А потом одна из стен центра управления заискрила разноцветными огоньками и ушла в сторону, открывая взору ошеломленных родителей небольшой коридор, ранее скрытый от глаз. Отец пошел первым и уже через несколько секунд грязно выругался. В небольшой комнате располагалось каменное сооружение, так похожее на портальную арку, через которую прошел не он после боя с демоном. «Это то, о чем я думаю?» — мрачно спросил отец у серебряного рыцаря. «Да. Стартов Александр предвидел, что может возникнуть ситуация, при которой людям понадобится отправиться на Ферн, и предпринял определенные шаги. Проблема заключается в том, что портал односторонний, и обратную дорогу вам предстоит искать самим». Отец вновь не сдержался и выразился более заковыристо, но по горящим глазам матери было понятно, что от идеи совершить это опасное путешествие она не откажется. Да и честно признаться, мама права. Лекарство от болезни человечеству необходимо. Хоть я и понимаю, насколько опасным может оказаться этот поход. «Что нас ждет по ту сторону?» — Саша пользовался порталом. Взяв инициативу в свои руки, начал прояснять оперативную обстановку папа. Нет. Александр создал портальную установку втайне ото всех и никогда ею не пользовался. Неизвестно, что вас ждет по ту сторону. Нужно подготовиться и снарядиться, обратился отец к жене. На подготовку ушло 3 дня. За это время папа постарался худо-бедно научить маму стрелять, хотя и знал, что любые технические устройства сохраняют свою работоспособность на ферне крайне короткий промежуток времени. Я уверен, он был готов тренировать маму несколько месяцев, прежде чем согласился бы начать опасный поход. Но она его постоянно подгоняла, и он сдался. Я с ужасом наблюдал, как родители по очереди проходят сквозь кроваво-красную арку портала, чтобы отправиться в ад и найти лекарство для всех людей. Эхо закончилось, и я, вызвав меню, без раздумий согласился на задание восстановления баланса. Пример самоотверженного поступка родителей, готовых пожертвовать собой ради сотен тысяч незнакомых людей, помог понять, что ради некоторых вещей стоит рискнуть. И возможность нормальной жизни для миллионов душ, что выберут этот мир в качестве испытания, точно одна из них.